Я не какая-нибудь, резко с самоуверенной гордостью начала Амалия Потаповна своим несколько крикливым полиглоссическим акцентом, к следователю в особенности. Я благородная дама, сударь. Я известна барон фон Шибзих, граф Аксенкопф, генерал Пупков, сенатор Пшесинский. Я знакома со все князья и графы. Я до шеф жандарма пойду. Меня нельзя оскорблять. Я сама генеральша. Да вас никто еще не оскорбил, попытался прервать ее следователь, но генеральша не унималась. Нет, оскорбиль, оскорбиль, ви оскорбиль, возвысила она голос, жестикулируя руками. Меня до полиции призывают, на одна доска со всякий мошенник ставят. Я благородная генеральша, я ничего не знай, я будет жаловаться, граф Аксенкопф, сенатор Пшесинский. Это вы можете. А теперь успокойтесь. У меня мало времени. Вы, месье, на моя квартира могли приезжать, а не меня звать в полиция. Ну, благодаря вам и то целую неделю тянули. Ведь вы на третью только повестку отозвались. У меня, повторяю, времени нет, возвысил голос и тот, в свою очередь. Генеральша, получив отпор, поугомонилась и, погрозив еще раз, но уже как бы про себя и притом в полголоса, «О, я буду жаловаться!» затихла и приняла вид недоступного достоинства. Научной ставке Сберуева и генеральша фон Шпильца показала, что даже и не знала о ее существовании до того времени, как однажды женщина по имени Александра, звание и фамилии не упомнит, лет 5 тому назад проживавшая у нее в услужении и по отходе от места изредка посещавшая ее, генеральшу, явилась к ней в прошлом году и стала рассказывать о том, что она, Александра, узнала про бедственное положение некой Бероевой, ищущей продать свои бриллианты, и предложила генеральше сделать эту покупку, причем сообщила и адрес Бероевой. Горничная обвиняемой, солдатская дочь Аграфена Степанова, повторила при этом свое показание о том, как и где она познакомилась с Зеленьковым, и как встретила однажды у него на квартире женщину Александру, которую он назвал своей теткою, и которую она после случайного разговора с нею о Бероевой нигде никогда больше с того вечера не видала. Показание ее невольным образом, конечно, во многом не разнилось с теми обстоятельствами, что передавала теперь генеральша фон Шпильца. Зеленьков же повторил, что с теткой своей Александрой, в показаниях он вымышленно назвал ее Ивановой, виделся вообще очень редко, но что в то время он имел намерение жениться на девице Аграфене Степановой и, встретив как-то на улице свою тетку, пригласил к себе как единственную родственницу, чтобы она посмотрела на его невесту и дала ему необходимые советы. Далее показывал он, что после этого вечера тетка заходила к нему один только раз, и то ненадолго, причем объявила, что пришла проститься, так как она нашла себе место в отъезд за границу, куда именно не сказывала, но обещала писать, однако же писем до сих пор не присылала еще. Называла также и фамилию господ, на которую он мало тогда обратил внимание, и теперь, за давностью времени, позабыл совершенно. Справки о местопребывании Александры Ивановой, которые еще раньше, основываясь на показаниях Зеленькова, наводил следователь в канцелярии генерал-губернатора, не привели ни к каким результатам, так как по спискам оказалось несколько Александр Ивановых, проживающих за господами за границей. В эту минуту Плиевкт Харлампьевич внутренно торжествовал при виде плодов своего разностороннего и предусмотрительного гения. Келейные уроки и наущения его, которые, за исключением девушки Груши, давал он вместе с деньгами всем прикосновенным к делу лицам, не пропали даром. Цепь совокупных показаний их развивалась вполне стройно и согласно с планом, заранее им предначертанным. Вслед за переспросом горничной Аграфены и Зеленькова, Амалия Потаповна фон Шпильце В своих доводах продолжала показывать, что, имея свободные деньги и страсть к хорошим вещам, надеялась она в то же время сделать доброе дело, оказать христианскую помощь нуждающейся, и поэтому поехала по сообщенному ей адресу.